Считаете ли вы задачу, которую я вас почтил, исполнимой? Я не сомневаюсь в достоверности информации, доверенной мне вашим святейшеством, поэтому считаю задачу, проистекающую отсюда, осуществимой, но очень трудной и сложной. И это вам не нравится? А я полагал, что трудности-то и привлекают людей вашего сорта. «Трудности я не боюсь», — возразил Петр, — «но да позволит мне ваше святейшество высказать почтительное удивление мягкостью и гуманностью ваших методов, в корне отличных от прямолинейности, с которой действовал святой предшественник святого предшественника вашего святейшества». «Бедняжка Камилла», — вздохнул папа, — «что вы имеете в виду, говоря о прямолинейности его методов? Я на собственной шкуре испытал, что когда кто-нибудь мешал этому святому человеку, он просто нанимал молодца, готового отрезать голову неудобному и доставить ее в корзине к ногам папы. Однако и этот метод при всей своей патриархальности и лапидарности не всегда приводит к удаче, ибо, например, в случае с вами он не достиг цели. А главное, пользоваться им можно не всегда и не везде. В данном же случае такой метод совершенно не подходит. Вальштейн не должен умереть, пока он в зените власти и славы. Если он умрет сейчас, то оставит по себе вредную легенду. Вы попробуете добиться этого? Более того, — сказал Петр, — я этого добьюсь. Вот слова, что любезнее всего моему слуху. Получите мое благословение и обещание жарко молиться за вас тому, кто благосклонен к храбрым и правдивым. Деньги у вас есть? У меня есть сбережения. Все же я велю выдать вам 200 золотом, чтобы вы не забывали, это не ваше, а мое предприятие, и вы мой агент. Быть может, по мере надобности я буду посылать вам советы и указания через моих людей. Вы узнаете их по паролю «Все течет», с которым к вам обратятся. «Кто это будет?» — поинтересовался Петр. «Еще не знаю. Быть может, нищий на улице потянет вас за край плаща и прошепчет: «Пантарей, все течет». Или какой-нибудь генерал, монах, кардинал или маркетанка. А может, даже ворона прокаркает над вашей головой: «Пантарей», если только золотая рыбка не высунется из воды, чтобы пискнуть: «Пантарей». Но кто бы это ни был, когда услышите этот пароль, не сомневайтесь, это мое доверенное лицо. Ясно? Браво! Теперь я еще прикажу составить рекомендательное письмо, которое вы отдадите Вальштейну, чтобы он принял вас к себе на службу. «Боюсь, я не понял», — сказал Петр. «Я полагал, что если уж покинул службу у герцога Тосканского, то перешел на службу к вашему святейшеству». «Вы что, поглупели?» — воскликнул папа. «Или с дерева свалились? Разумеется, вы поступите к Вальштейну только для виду. Если вы хотите что-то против него предпринять, должны же вы находиться поблизости от него. Разве есть для этого иной путь?» Петр резко качнул головой. «Я не могу поступить на службу к человеку, против которого вынашиваю враждебные замыслы». Папа онемел от изумления и некоторое время молча с открытым ртом смотрел на Петра, а потом произнес медленно в полголоса: «Клянусь кровью Бахуса, такого мир еще не видывал».